104. Ученику дается наставление не предаваться мыслям, связанным с его личностью. Круг личности слишком мал, надо из него выйти. Сперва на планетный простор, а потом космический. Потому дела общенародные, дела общие человеческие, отдушина для духа и спасение от удушающих объятий самости. Даже забота о семье, о других людях посильно разбивает этот роковой круг личной заинтересованности. Советую наблюдать за проявлениями самости в себе. Не будет преувеличением сказать, что все зло на земле от думания о себе.